Глава 172. Под землей было движение. Он был единственным, кто ощущал стихийный поток. Арканология этого мира была неполной. Несмотря на это, он смог успешно пробудить свой стихийный талант и стать заклинателем. Это демонстрировало чудовищную совместимость между талантом его души и одним из законов этой плоскости. Если бы он родился в мире адептов, он, несомненно, стал бы мощным колдуном, который легко бы освоил заклинания. Колдуны были уникальными существами, даже среди заклинателей. У большинства колдунов появлялась способность метать заклинания из-за внезапного пробуждения силы их родословной, в то время как другие колдуны пробуждались благодаря уникальному таланту их души. Драконские колдуны и кровные маги часто пробуждались из-за их родословных, в то время как некроманты, алхимики и маги судьбы брали начало из врожденного таланта. Две классификации четко разделены, без каких-либо шансов, что колдуны могли рождаться как с родословной, так и с талантом. В любой материальной плоскости, если присутствовал элементий, всегда существовали таланты, которые могли пробудить свои способности колдовства под влиянием законов плоскости. К сожалению, рыцари-ведьмаки уже обеспечили себе положение в этой плоскости. Таким образом, небольшие группы колдунов подавлялись. Это было похоже на мир адептов. Там адепты не имели себе равных и бесчинствовали, подавляя потенциал других классов. Там, где требовались воины, разбойники или священники, теперь доминировали адепты. Используя таинственную природу заклинаний, адептам удалось создать собственную классификацию. Адептов по очищению тела можно рассматривать как замену воинов, в то время как такие адепты, как Мэри, были не слабее, чем самые убийцы. Даже священников заменили бесчисленными алхимическими инструментами, зельями и разными заклинаниями. Адепты медленно восполняли свои недостатки за десятки миллионов лет. При этом они стали постоянным кошмаром небольших и средних плоскостей. Несмотря на то, что подросток был связан и не мог двигаться, его таланты и врожденные способности позволяли ему видеть больше, чем остальные в лагере. Он затаил дыхание и сосредоточился на своих чувствах, молча ожидая изменений. 13 рыцарей и 11 наемников. Среди них был только один рыцарь со способностью псевдоадепта. Похоже, он был капитаном команды. Было 3 рыцаря со способностями продвинутых учеников, в то время как остальные были новичкам. Они были оснащены стандартной рыцарской броней, мечами и луками. Наблюдая за ними через ветряных тварей, Грим понял что-то необычное. Точнее, он нашел что-то таинственное в экипировке рыцарей. На щитах, мечах и луках были неясные узоры из сложных линий. Кроме того, в них были встроены кристаллы. Обычный человек принял бы их за украшение, но Грим ощущал следы магии. Руническая резьба начального уровня, таинственные узоры для создания простых рун, в сочетании с магическими камнями и стихийными кристаллами в качестве источников энергии эти рыцари нашли альтернативный способ использовать силы элементия. Грим молча смотрел на лагерь, находя все это забавным. Кучка пользователей липового элементия притесняла настоящих заклинателей. Это заставило Грима, который пришел из другой плоскости, тихо удивляться странности и извращенности происходящих здесь событий. Мир адептов определенно был развит в плане магии, где на вершине были адепты-люди. Но на других плоскостях все может быть совсем не так. Из того, что знал Грим, великий князь гоблинов, с которым тайно связывался Снарлакс, жил в маленькой плоскости, где гоблины занимали превосходное положение. Роль людей была отменена, они были рабами. Однако это еще ничего. В некоторых плоскостях люди и все человекоподобные были скотом у магических существ. Их положение было действительно плачевным. Грим вернулся к наблюдению. Наемники не заслуживали его внимания. Кучка дураков, которые осмелились притвориться мечниками, потому что у них были кожаные доспехи и бесполезные мечи, дураков, которые осмелились называться меткими стрелками только потому, что у них был лук за спиной, дураки, которые осмелились называться могущественными воинами просто потому, что у них есть гнилой деревянный щит, у этих людей не было ни способностей, ни таланта, все, что у них было, это немного сил. Таким образом, Грим проигнорировал их, он наблюдал полчаса, как только он собрал информацию, а големы достигли своих позиций, Грим отдал приказ атаковать. Тот, кто отвечал за эту атаку, был, естественно, чипом. Он был исключительным при управлении и организации ресурсов. Главной силой нападения был громовой гигант. Использование огненного лорда могло дать лучшие результаты, но Грим хотел захватить пленников. Поскольку у огненного лорда были только неразборчивые заклинания, Гримм беспокоился, что эти мелкие муравьи не смогут выжить. Поэтому громовой гигант вернулся в качестве основной силы на поле битвы. Внезапные вспышки молнии мгновенно осветили ночное небо, и, когда гигант появился в небе, раздался грохот грома. Некоторые пирующие наемники еще не пришли в себя. Они перестали есть и начали оглядываться. Странно. Погода была хорошей. Откуда молния? Некоторые бойцы подняли головы. Они помрачнели, когда увидели ужасное существо, парящее в небе. Разница между хорошо обученными рыцарями и командой наемников была очевидна. Рыцари-ведьмаки отбросили вилки и ложки, а затем побежали к своему снаряжению. Наемники широко раскрыли глаза на таинственного гиганта, но увидев действия рыцарей, они тоже метнулись за своим оружием. Лагерь пришел в хаос, но почему гигант дал им время, чтобы экипироваться? Гигант поднял большую, туманную руку и сформировал грозу. Яркая луна и блестящие звезды когда-то прекрасного вечера покрылись молниями и черными облаками. Эффект все еще ограничивался низкомагической плоскостью. В противном случае величина грозы была бы в несколько раз больше. Тем не менее, ослабленная гроза уже привела к катастрофе. Каждый удар молнии сменял направление, приближаясь к земле, подрывая металлические мечи и доспехи рыцарей и наемников. Сильные высоковольтные токи трещали в их телах. Люди в лагере шатались и падали. Гигант уже уменьшил силу молнии, насколько это возможно. Хотя гроза не считалась мощной, имея в лучшем случае 20 очков урона, ей все же удалось нанести вред большинству наемников. Однако, как и ожидалось, рыцари-ведьмаки уже сталкивались с заклинаниями еретиков. Даже столкнувшись с подавляющим потоком магических атак, они не растерялись. Вместо этого они присели на корточки, подняли свои маленькие щиты и активировали уникальные рунические массивы. Некоторые рыцари, защищенные спутниками, вытащили свои луки, чтобы выпускать стрелы. Зачарованные луки? Нет. Простой там был встроен кристалл. По сравнению с развитым зачарованным оружием мира адептов энергоэффективность этих кристаллов была отвратительно низкой. Это был сырой магический лук, что даже начинающий ученик мира адептов не взял бы себе такой предмет. Несмотря на это, эти луки были лучшими магическими инструментами на этой плоскости. Причина, по которой рыцари-ведьмаки доминировали и выступали против дворян по всей стране, была именно в этой никчемной экипировке. Пока все в лагере были отвлечены громовым гигантом, глиняные големы, которые лежали в ожидании, под землей, наконец, взмыли под руководством Чипа. Рыцари, сосредоточенные на гиганте, почувствовали, как земля уходит из-под ног. В следующий момент они погрузились в грязь, которая появилась из ниоткуда. Шокированные рыцари изо всех сил пытались освободиться. Грязевая яма, в которую они провалились, мгновенно превратилась в обычную грязь. В мгновение ока 6 из 13 рыцарей оказались в ловушке. Когда рыцари кинулись к своим спутникам, скопление грязи начало набухать, собираясь в несколько глиняных големов. Под испуганным взглядом рыцарей глиняные големы с толстыми ногами ринулись на рыцарей. В то же время веерообразные глиняные руки и тяжелые кулаки начали атаку. Лидер рыцарей испустил боевой клич и обнажил свой длинный меч. С энергетическим щитом в одной руке и магическим длинным мечом со стихийным пламенем в другой, он парировал удары глиняных големов. По его указанию оставшиеся рыцари тоже схватили оружие и бросились вперед. Рыцари образовали свободный круг, защищая своих спутников, вступая в бой с глиняными големами. Без элементия, их оружие не могло навредить големам. Но с магическим оружием, наряду с умением использовать специальную технику боя, рыцари чудесным образом противостояли големам. Глава 173. Если бы Гримм все еще был учеником адепта с парой големов, битва перед ним была бы для него захватывающей. К сожалению, его количество големов низкого качества, таких как глиняные големы, уже достигло трехзначных цифр. В отряды призывали даже промежуточных големов, таких как каменные змеи. Армия Гримма уже почти готова, за исключением того, что в его коллекции не хватало големов уровня псевдоадепта. С глиняными големами было чрезвычайно сложно справиться, когда они появлялись в таких больших количествах. Честно говоря, глиняному голему с силой промежуточного ученика было трудно сражаться с дисциплинированным рыцарем-ведьмаком. Големы из глины были не такими твердыми, как каменные големы или стальные големы. Магическое оружие и техника ведения боя рыцарей надежно уничтожали одного глиняного голема одним ударом. К сожалению, эта группа рыцарей, очевидно, не имела опыта борьбы с большим количеством големов. Они не подозревали, что в каждом элементальном големе есть важное ядро. Слишком много их атак были потрачены впустую на конечности големов. Каждый глиняный голем, который получал сильный урон, опускался под землю. Как только он восстанавливался и появлялся снова, он ничем не отличался от совершенно нового голема. Для рыцарей-ведьмаков эта группа из более чем 40 глиняных големов была бесконечной армией. В начале битвы каждый раз, когда рыцари убивали двух или трех глиняных големов, их боевой дух поднимался снова. Но теперь, когда големы бесконечно поднимались из грязи, рыцари порядком подустали. Из-за накопленных травм, все больше и больше рыцарей-ведьмаков падали на землю, и круг, где происходило сражение, медленно начал сокращаться. Вскоре сопротивлялись только лидер рыцаря и его два заместителя. Однако глиняные големы уже сформировали вокруг них три или четыре слоя. Увидев, что битва закончилась, Грим перестал скрываться. Решительными шагами он вышел из темноты. Его внешность мгновенно привлекла внимание трех последних людей. Трое моментально поняли, что это он вдохновитель сегодняшнего нападения. Они посмотрели друг на друга, стиснули зубы и приняли твердое решение. Два заместителя закричали и отбросили в сторону щиты. Они довели свои огненные мечи до предела мощности и бросились к Гриму, вырезая глиняных големов. Но на полпути они были остановлены ордой големов. Двое испустили еще один боевой клич, и их лица покраснели. У них еще была сила, поэтому они бросили два меча вперед. Большинство големов рухнуло. Лидер воспользовался открытым путем, проделанным его заместителями. Белый свет вспыхнул вокруг его тела. Он стал как бегущий ягуар, прорывающийся через блокаду големов. Пламя вспыхнуло вокруг длинного меча в его руке. Он изо всех сил ударил по злобному еретику. Горячий ветер слегка поднял капюшон с головы Грима, сбив с толку лидера горящими глазами Грима. Несмотря на то, что на него летел лидер рыцарей отряда рыцарей с горящим длинным мечом, в его глазах не было никаких следов страха или колебания. Сердце рыцаря дернулось. Это был первый раз в жизни, когда он видел пару горящих глаз. Не метафора, не иллюзия, а настоящая пара пылающих глаз, извергающих ужасающие струи пламени. Его пылающий длинный меч вспыхнул как факел и теперь находился менее чем в метре от головы еретика. Когда лидер собрал все силы, чтобы нанести смертельный удар, земля затряслась, появился огромный монстр. По совпадению, длинный меч лидера врезался в каменную голову ужасного монстра. Камень разбился, грязь и песок упали на землю. Длинный меч прорезал слои камня, прежде чем, наконец, застрял. Это был каменный змей уровня псевдоадепта. Когда змей поднялся из земли, он показал свой полный размер в 10 метров. Тонны грязи, песка и камня падали с его большой пасти и вокруг его смоляных черных глаз. Несмотря на это, лидер не отпускал длинный меч, застрявший в голове каменного змея. С другой стороны, два заместителя рухнули от истощения. Несколько глиняных големов бросились вперед. Единственным человеком, который еще мог двигаться, был рыцарь-ведьмак, все еще свисающий с головы каменного змея. Грим нетерпеливо щелкнул пальцами, когда увидел упорную и бесполезную борьбу противника. Молния с неба ударила лидера отряда. В следующую секунду он упал, как кусок гнилой древесины, пробив дыру в земле, где он приземлился. Все стихло. Глиняные големы начали очищать лагерь. Костер снова загорелся, и новый хряк был помещен на палку над огнем. Подросток, привязанный к дереву, дрожал. На мгновение он почувствовал, что время вернулось назад. Окрестности перед его глазами были все те же. Единственная разница в том, что единственным человеком в лагере был таинственный человек в черном халате. Конечно, не считая пленника. «Можешь пожарить?» Человек в черном халате внезапно повернулся к подростку. Неожиданный вопрос заставил подростка растеряться. Сначала он кивнул, потом покачал головой. Он даже не был уверен, что он ответил. «Желательно уметь, иначе я сожру тебя». Человек в черном халате выпустил поток огня на веревку, связывающую подростка. «Давай, помоги мне поджарить мясо». Подросток согнул онемевшие конечности, стряхивая пепел, оставшийся на его коже. Черный пепел рассеялся, обнажая неповрежденную кожу. Уголок рта дернулся. Важно отметить, что веревки крепко связывали его тело и вдавливались в его кожу. Тем не менее, таинственный заклинатель смог использовать огонь, чтобы сжечь веревку и оставить кожу нетронутой. Этот элементный контроль был достоин поклонения. В его сердце этот таинственный человек, появившийся из ниоткуда, был могущественным божеством, посланным с небес, чтобы спасти его. Как еще объяснить такой превосходный контроль стихийного огня? Его сердце наполнилось верой. Подросток вынул камень изо рта и побежал туда, где наемники оставили свои вещи, чтобы напиться. Затем он вымыл руки и лицо перед тем, как подойти к костру и выполнить свою работу по обжариванию мяса. Грим сидел у костра, но игнорировал подростка. Он все еще молча разговаривал с чипом в своем уме. Бей подсчета битве. 23 человека пойманы, из которых 13 – рыцари-ведьмаки, 10 – наемники. Один человек сбежал. Отряд големов. 37 глиняных големов мобилизованы. Каменный змей уровня псевдоадепта мобилизован. Количество несчастных случаев составляет 0. Первоначальная оценка силы. Рыцари-ведьмаки равны по силе ученикам адепта. Индивидуальная сила, объединенная с примитивным магическим оружием и техникой боя рыцарей, подходит для крупномасштабных битв в ближнем бою. Грим был ошеломлен. Кто убежал? Где этот парень? Чип мгновенно переключился на обзор ветряных тварей. Тощий и подвижный наемник бежал в лесу, даже не оглядываясь. Ветви хлестали его по лицу, царапали, но он даже не замедлился. Грим очистил лес от диких зверей. В противном случае, наемника бы уже сожрали. Бип, этот наемник воспользовался хаосом и сбежал из лагеря. Послать громового гиганта схватить или уничтожить его? Глаз Глама блеснул, прежде чем он холодно сказал. Основываясь на том направлении, в котором он бежит, он направляется в человеческий город на западе. Зложук создал там большую сеть. Надеюсь, этому наемнику удастся прорваться. Если он хочет умереть, тогда пусть угостит Зложука точно. Эти рыцари имеют среднюю силу. Обычные люди, которые получили специальную физическую подготовку. Почему ты оцениваешь их, как учеников адепта? Биоценка – это вывод, сделанный из совокупной силы двух сторон. Рыцари-ведьмаки – уникальный класс, который требует помощи многих внешних объектов, чтобы развязать их силу. Их стандартная экипировка настраивается магией и подкрепляется мощными индивидуальными боевыми приемами. Учитывая все это, полностью экипированный рыцарь-ведьмак не слабее, чем ученик адепта того же уровня. Грим погрузился в раздумья. Глава 174. Теплый солнечный свет пробивался сквозь пестрый занавес, падая на лицо Мака. Испуганные птицы, гнездящиеся на деревьях, издавали крики высоко над лесом, нарушая мирную атмосферу леса. Несмотря на то, что его голова была ушиблена, а уголки рта были опухшими от целой ночи беготни по темному лесу, наполненному ветвями, лозами и кустами, в конечном счете, ему удалось избежать кошмара, который был в лесу. Мок продолжал оглядываться, хотя его ничто не преследовало, казалось, что рядом с ним невидимый демон. Густой лес закончился прямо перед полем зеленой травы. Мок вдали увидел острые крыши деревенских домов и дымоходы. Он почувствовал облегчение. Выбежав из леса, Мок ринулся к маленькой горной деревне. Это была деревня Колка. Как маленькая деревня на краю гренландского леса, она не особо процветала, однако была по-прежнему хорошим местом для пополнения запасов продовольствия и воды. Поэтому многие наемники и авантюристы, которые зарабатывали на жизнь в гренландском лесу, наслаждались отдыхом в деревне Колка. В маленькой деревне было тихо. Логически говоря, в это время деревенские охотники были загружены. Они собирали отряды и ходили в лес, проверить, нет ли кого в их ловушках. Пожилые жители деревни собирались в одном конце деревни, чтобы поболтать, а женщины занимались своими делами на кухне. Мок смутился при виде пустой деревни. Он даже не видел мелких хулиганов, которые всегда играли на поляне. Неужели в деревне никого нет? Нет, кто-то явно есть. В конце концов, Мок, наемник, несмотря на то, что он не умел сражаться или убивать, его навыки наблюдения были отточены. Он видел свет, отражающийся из глаз людей в плотно закрытых домах. Он даже слышал, как несколько человек тяжело дышали. Хэнк, Тор, Дака, вы здесь? Это я, Мок. Почему вы скрываетесь? Вы меня не узнаете? Я Мок, наемник черных медведей. Дверь деревянного дома открылась. За дверью появился знакомый силуэт охотника Хэнка. Мок не знал, почему, но Хэнк не приветствовал. Вместо этого он молча стоял в тени двери, впуская Мока внутрь. Испуганный Мок провел всю ночь в лесу. Он уже давно измучен и поспешно влетел в дом. Хэнк, мне все равно, что у тебя есть, просто дай мне чего-нибудь поесть и выпить. Мне нужно срочно вернуться в город Синего Холма. Хэнк, предупреди всех в деревне, чтобы пока не входили в горы там. Мок уже привык к темноте внутри и был потрясен, увидев всех 12 охотников деревни. Они молча стояли, их лица были спрятаны в тени. «У вас встреча, вы не знаете, как зажечь лампу». Мака прервали. Хэнк закрыл дверь. Когда дверь захлопнулась, в доме стало зловеще. Мок вздрогнул. Впервые он понял странность ситуации. Он сделал шаг назад, кто-то схватил его сзади. Еще двое мужчин зажали ему руки. «Что вы творите?» это я, Мок». Мок изо всех сил старался освободиться. Правой рукой он попытался потянуться к кинжалу, но трое тщательно удерживали его. Горные охотники обладали большой силой. Мок ругался и кричал. К нему подошел сгорбленный силуэт. У него были белые волосы, белая борода и морщинистое лицо. Это был пожилой деревенский глава деревни Колка, Нархам. Прежде чем Мок смог произнести его имя, старик с сострадательным лицом открыл рот, и он не прекращал открываться. Углы его рта рвались от того, что он открывал рот шире и шире. Рот был разорван до ушей. Это было отвратительное жвало, разделенное на четыре части. Маленькие острые зубы составляли край пасти. Жуткое зрелище. Из кроваво-красного горла вырвался скорпион. Нархам использовал жвало, чтобы разжать рот Мака и впустить туда отвратительного скорпиона. В этот момент Мок смертельно испугался. К сожалению, ничто уже не имело значения. Ужасный скорпион успешно пролез ему в горло. Через мгновение трое мужчин отпустили его, а Мок больше не боролся. Болезненное выражение исчезло с его лица, превратившись в онемение и пустой взгляд. Он опустил руки. Внутри его зрачков вспыхнул темно-красный блеск. Как и другие охотники, он молча стоял в темноте по приказу своего хозяина. В то же время над деревянным домом парила почти невидимая ветряная тварь. Казалось, она чего-то ждет. «Грим, ты пересек границу». Ментальный поток, который звучал как визг насекомых, внезапно зазвонил в ядре сознания ветряной твари. «Это не пересечение границ, это просто отслеживание». Равнодушный голос Грима также передавался через эту ментальную связь. «Как видишь, я слежу за своей добычей. Может мне пойти к Киагану и пожаловаться на то, что ты перехватил мою добычу, пока я охотился?» «Хммм, можешь пожаловаться, если хочешь». Киаган отдал приказ запечатать здесь горы и лес и никого не пускать. «Я просто следую его приказам. А как насчет тебя? Адепт Пламени позволил никчемному наемнику гулять по твоей территории. Возможно, это ты должен объяснить свою некомпетентность Киагану. Нет необходимости, так как ты перехватил добычу, я ухожу». Как только Грим закончил говорить, ветряная тварь медленно поднялась. Актеон, скрывавшийся в темноте, повысил бдительность. Актеон хорошо знал Грима, с ним так просто не бывает. Пока Актеон ломал себе голову, мысленный поток передавался к ветряной твари, которая была уже высоко в небе. «О, точно, Актеон, ты всегда пренебрегаешь проверкой тел своих жертв, прежде чем превращать их в жуков». В это время температура тела Мака начала быстро подниматься. Почти мгновенно все его тело превратилось в человеческую бомбу. Когда его кровь и плоть нагрелись до критического предела, он взорвался. Большинство зараженных жуками охотников стояли близко, в результате чего взрыв Мака убил семерых. Они таяли в агонии, продырявленные осколками костей и кипящей кровью. Актеон поместил пожирающего сердце жука, которого он создал сам, внутрь каждого из этих охотников. В этот момент погибли 8 его творений. Легко было представить духовную боль, которую в тот момент почувствовал Актеон. В следующий момент крики и проклятия Актеона заполнили небо. К сожалению, ветряная тварь уже сбежала. Когда Грим вел своих заключенных на базу адептов, подросток следовал за ним. Его звали Эдвин, его родной город был в далеком месте, известном как Клайд. Там они производили ароматное виноградное вино и были знамениты захватывающими пейзажами. К сожалению, после того, как он пробудил свой странный талант, он был вынужден покинуть свой родной город и вести жизнь бродяги. Даже если он скрывался в глубинах гренландского леса, его все равно выследили ведьмаки, которые были как бешеные псы. 6 из 7 человек, с которыми он прожил вместе полгода, теперь были мертвы. Рыцари пощадили его, потому что хотели публично казнить его в городе. Тем не менее, все изменилось прошлой ночью. Прошло всего 2-3 дня, а база снова претерпела большие изменения. Там стояла высокая башня. С внешней стороны башни левитировала дюжина роботизированных зверей, вырезая руны на стенах башни. Это была еще не настоящая башня адепта, но после того, как ее усилили рунами прочности, рунами сопротивления к магии и рунами, отгораживающими от прорицания, этого было достаточно для временного места жительства адептов. Для создания магических предметов более высокого качества и зелий требовалось использование алхимических лабораторий. Вот почему строительство башни имеет первостепенное значение. Вернувшись, Гримм понял, что количество зверей Вуду во внешнем краю базы удвоилось. Кроме того, Гримм нашел следы животных, которых он доставил ранее, на некоторых зверях Вуду. К ним относятся кровожадные демоны, поедающие людей, дикие гигантские обезьяны и ядовитые гиганты. Их биологические системы были неустойчивыми. Только один взгляд, и Гримм мог сказать, что это были плохие продукты. Хотя эти звери не потеряли силы и легко достигли уровня адептов, их жизненной силы хватит только на 1-2 месяца. Подросток Эдвин изумленно осматривался. Это была святая земля заклинателей его мечты. Глава 175. Город Голубого холма, отель «Тюльпан». Бледный, но злобный головорез шагал по переполненному вестибюлю мимо люксов, заполненных официантками. Он шел по неприметной дороге в зал, охраняемый несколькими людьми, прежде чем свернул в отдаленное место на заднем дворе отеля. Его ждали молодые, но удивительно талантливые люди. Среди них были те, кого нанял из крупных городов неподалеку смотритель замка. Их таланты были в разных областях, но было общее сходство во внешности. И мужчины, и женщины были красивы. У каждого были бледные лица, смутно напоминающие дворян, которые редко выходили на солнце. Они собрались в небольшие группы в зале, коридоре и на диванах. Как ни странно, их разговоры были наполнены словами о крови. Джейк Быстрый Меч уже привык к этому. Он быстро прошел мимо в секретную комнату. Группа людей выглядела так, как будто они флиртуют друг с другом, но на самом деле они были расположены так, чтобы охранять секретную комнату. Если кто-то из чужаков, не принадлежащих к их клике, войдет, он, вероятно, будет разорван на куски за считанные минуты. Молодые люди, охраняющие дверь, внимательно посмотрели на Джейка, прежде чем тихо открыли деревянную дверь. В секретной комнате почти не было мебели, за исключением большой роскошной кровати. Две чрезвычайно привлекательные полуголые женщины лежали по обеим сторонам Мэри, старательно ублажая ее. С потолка свисала голая молодая девушка, с проколотыми кинжалами руками и грудью. Капли ярко-красной крови сочились из раны, капали на троих внизу. Однако их это вообще не беспокоило. Две женщины даже использовали кончик своего языка, чтобы поймать кровь, испуская соблазнительные стоны. Они полностью наслаждались этим. Сцена в комнате была настолько заводящей, но Джейк не осмелился смотреть. Он поклонился и сказал тихо: «Хозяйка, рыцари-ведьмаки сделали ход. Около сотни человек внезапно явились в город Голубого холма. Хотя они пытались скрыться, я отправил человека проследить. Они по всему городу, но лидеры уже отправились в лагерь». Мэри внезапно села и холодно уставилась на своего подчиненного. «Вы не спугнули их?» Кроваво-красные зрачки Мэри засветились, развратная атмосфера в комнате исчезла. Все кровные рабы с тревогой ожидали инструкции хозяйки. Угрожающий взгляд Мэри ужаснул Джейка. Он поспешно объяснил: «Не беспокойтесь, госпожа, мы не использовали никого из наших людей. У нас есть несколько беспризорников. Некоторые из них видели уникальное руническое оружие у рыцарей». Мэри была удовлетворена, услышав это. Расслабившись, она снова легла. «Вы, банда, подчиненная местному дворянину, просто следите за ними, не переступайте свои границы, мне нужно знать их цель, это просто». «Хозяйка, лидер той группы рыцарей тайно отправился навестить смотрителя замка, ММ, Кванле, ха-ха-ха, хорошие новости, лагерь рыцарей». Нинтер стоял с гневом на лице. Его прямые подчиненные старательно организовывали свое снаряжение и обрабатывали оружие и доспехи. Это обычно делали оруженосцы или слуги, но теперь им приходилось делать это самим. «Сэр, вы что-нибудь получили от встречи с графом Ванле?» Заместитель помог ему снять толстую мантию. Другой заместитель вышел вперед и помог ему снять тяжелую броню. «ХМФ, что я мог получить? Скользкие дворяне». Он утверждал, что рыцари здесь не под его юрисдикцией, и поэтому он понятия не имеет, куда они пошли. Он лишь знает, что они наняли местных наемников, прежде чем войти в гренландский лес. Нинтер тяжело сел в кресло, его лицо чуть ли не дымилось от гнева. Он определил, что в гренландском лесу появились посторонние. Войдя туда с большим количеством последователей, он обнаружил, что того отряда рыцарей там нет. Из объяснений учеников рыцарей, оставшихся позади, отряд вышел на группу еретиков. Несмотря на то, что истребление еретиков было обязанностью каждого рыцаря, Нинтер жалел, что они услышали об этих чертовых новостях в такой критический момент. В конце концов, сотня рыцарей-ведьмаков здесь была переназначена здесь из других мест. Они были совершенно незнакомы с окружающей средой в гренландском лесу. Было абсурдно отправить в лес кучу верховых рыцарей. Если бы у группы была дюжина людей, которые были знакомы с местной средой, все было бы намного проще. «Сэр», высокий рыцарь шагнул вперед, за пределами лагеря посторонние. «Похоже, они я, шпионы местной банды. Как вы думаете, мы должны...» «Игнорируй». Нинтер разочарованно махнул рукой. «Мы вошли в город с таким количеством мужчин. Граф Ван Ли, вероятно, глубоко обеспокоен. Это нормально. Мы все равно пойдем в лес послезавтра. Если они захотят следовать за нами, то пусть затем Нинтер призвал высокого рыцаря. Эдвард, какой маршрут лучше всего? Возможно, нам нужно разделиться на 10 отрядов. Так будет быстрее». На деревянном столе лежал большой пергамент. На пергаменте линии различной толщины и цвета иллюстрировали географию вокруг гренландского леса, а также направление рек. Гренландский лес был широким на северном конце и намного уже на юге. Центральным районом были горы Хейнс, а сам лес делил границы с тремя крупными провинциями. Город Голубого холма, в котором они находились, был недалеко от южного конца леса. Город подходил для авангарда армии на юге, в провинции Дуран. Чуть дальше были только небольшие города и малонаселенные деревни. Достаточно для пополнения запасов небольших групп наемников, но не для большой рыцарской армии. Действительно, эта армия рыцарей, насчитывающая более 100 человек, была всего лишь авангардом для основной силы. В столице провинции Дуран собиралась армия рыцарей численностью до 3000 человек. Основываясь на оценках, им понадобится еще 15 дней, прежде чем они смогут приехать. Единственная миссия авангарда заключалась в том, чтобы создать базу для основной силы, а затем исследовать расположение своих врагов. Такой крупный сбор рыцарей-ведьмаков был первым за 100 лет. Собрание в том же масштабе происходило также на севере, в двух других провинциях, граничащих с гренландским лесом. Собрание стольких рыцарей наверняка спровоцировало страх среди местных дворян. Дворяне были склонны полагать, что тайные движения рыцарей были признаком того, что король лишит дворян их власти. Таким образом, быстро найти врага и уничтожить, было главной проблемой, которую должен был решить авангардный лидер. Предположительно, даже рыцари драконов в непосредственном служении у самого короля покинули свои посты и мчались сюда, чтобы ликвидировать группу захватчиков, которые могут привести к катастрофе на этой плоскости. Видимо, даже легендарный святой рыцарь сэр Уиллис лично командовал битвой против оккупантов. Этот святой рыцарь был 4-го класса. Нужно отметить, что он единственный рыцарь 4-го класса этой плоскости. Нинтер чувствовал, как его сердце колотится, когда он подумал о возможности сражаться вместе с этим легендарным рыцарем. Он был готов пожертвовать своей жизнью ради святой миссии защиты мира, выполняя, таким образом, клятву, которую он дал, когда стал рыцарем-ведьмаком. Противник тьмы, защитник слабых, бесстрашный. Нинтер тихо произнес девиз рыцарей, блеск в глазах стал ярче. Странная ситуация в городе Голубого холма быстро передавалась мэри на базу адептов. Но четверо адептов были заняты построением башни, а также созданием зверей-хранителей. Единственное, что они могли сделать сейчас, это как можно скорее построить масштабный иллюзорный барьер, уменьшив шансы противника найти лагерь с небес. Что касается этой волны сотни рыцарей, Гримм и остальные должны были найти способ убить их сами. Если они позволят противнику разделиться на несколько отрядов и бродить по лесу, кто знает, может они найдут иллюзорный барьер. Несмотря на то, что между ними было много разногласий, когда прибыла враждебная армия, Гримм и остальные могли лишь проглотить свои обиды и работать вместе. Поэтому они встретились в скрытой долине, чтобы обсудить план действий. Глава 176. Место встречи было назначено в горном хребте на краю леса. Гримм в черной мантии спокойно сидел там и тыкал палкой потрескивающий огонь. Импровизированное место встречи казалось пустым. За исключением деревьев, качающихся на ветру, ничего не было. Даже армии Гримма не было, которую он всегда носил с собой. Прошло немало времени, прежде чем с запада раздался звук. Человек, тоже в черной мантии, вышел из леса с группой подчиненных, которые шли в странных позах. Это был Актеон и его кучка людей-жуков. Кажется, Актеон не доверял своим двум спутникам, хотя решил присутствовать на собрании. Он даже привел силы, которые сумел накопить. Актеон остановился. Они с Гримом не друзья, чтобы сидеть вместе у костра. Более того, он не был идиотом. Около Грима лежала куча камней, которая выглядела естественно. Но разве это не его каменная змея? Два глиняных голема были спрятаны на земле под огнем, в то время как элемент огня, возможно, выскочит из самого пламени в любой момент. Были даже почти невидимые големы ветряного элемента над верхушками деревьев. Если бы Актеон подошел ближе, это было бы не иначе, как положить шею перед клыками тигра. Придя сюда, Актеон продолжал следить за големами, которые скрывались повсюду. Грим тоже оценивал армию Актеона. Кажется, им удалось сохранить свой человеческий облик, только они были медленными. С особым взглядом Грима, он мог сказать, что люди-жуки были не сильнее, чем в предыдущие годы. Это означало, что Актеон не собирался полагаться на них в битве. Скорее всего, они для каких-то других целей, чтобы хранить в теле скорпионов, или у них есть какая-то особая способность к трансформации. Даже у Грима не было четкого представления об использовании армии Актеона. С тех пор, как он стал адептом, ограничения законов и нравственности исчезли. Его понимание законов стихии огня позволило ему впервые ощутить существование сознания плоскости. Любой, кто стал адептом, имел ужасающие средства, которые непосредственно касались законов. Даже низкоуровневое заклинание ученика обладало мощной способностью к воздействию на душу и взаимодействию с законами плоскости, если бы оно было брошено адептом. Когда Актеон был учеником, у него была возможность разбиваться на жуков и распределять по ним урон. С таким можно легко справиться, если подготовить специальные средства для этого. Но теперь, когда зложук стал адептом, вместе с этим периодом времени, который он использовал, чтобы скрыть свои недостатки, его способности и методы снова были загадочными и неизвестными. Даже Грим не хотел вступать в открытый конфликт с таким непредсказуемым противником без полной уверенности в победе. Пока они оценивали друг друга на расстоянии 100 метров друг от друга, прибыла кровавая Мэри. Она была не одна. Звук биения крыльями громыхал бесконечно, стая летучих мышей появилась с востока. Они приземлились и превратились в людей. Первая из них была Мария, которую Грим не видел несколько дней. Те, кто стояли за ней, были армией кровных рабов. Эти ребята только что завершили свое превращение в вампиров и не имели шансов испытать силу адептов. Таким образом, они обнажили свои клыки и пригрозили всем присутствующим, когда приземлились, в знак верности своей госпоже. Грим и Актеон проигнорировали их провокацию. Из семи слуг трое были могущественными людьми, которые по силе равны псевдоадептам, в то время как остальные четверо были как продвинутые ученики. Такое количество не сравнится с подчиненными двух других, но нужно учитывать тот факт, что Мэри создала эту армию за несколько дней. Три адепта, которые продвинулись в один день. Хотя их глаза все еще были полны недоверия, они считали друг друга сильными и достойными противниками. По крайней мере, для Актеона было так. У него была абсолютная уверенность, что он раздавит Мэри без вмешательства Грима. Но теперь Мэри была такой же ужасающей, как и Грим. Грим не мог не посмеяться внутри себя, когда увидел зловещее выражение лица Мэри. Мэри, как обычно, демонстрировала свое превосходство. Несмотря на то, что они были уже неразлучными стратегическими союзниками и боевыми товарищами, чрезмерно доминирующая позиция Грима в их отношениях провоцировала хрупкое и чувствительное сердце Мэри. В этот раз ее действия были направлены на то, чтобы запугать Актеона, а также выставить на показ свои силы перед Гримом. Актеон мог видеть только силу подчиненных Мэри, но Грим провел обширные исследования ее тела. Он мог разглядеть ее слабости. Как не может быть цены на создание кровных рабов? Подчинение выглядело так, будто она брала кровь у жертвы, но на самом деле она переливала часть своей крови в тело жертвы, чтобы добиться полного контроля над жертвой. Ради того, чтобы выглядеть сильной, за такое короткое время она подчинила так много рабов. Это также означало, что в краткосрочной перспективе ей не хватит кровавой сущности. Это была огромная потеря. Теперь, когда трое пришли, началось обсуждение. Сначала Мэри дала простое описание силы рыцаря-ведьмака. Рыцари, которые собирались выдвинуться в гренландский лес, насчитывалось около 117. Большинство из них были низкоуровневыми. Всего 15 были рыцарями-чароразрушителями, у которых была сила, соперничающая с адептами. Это также означало, что в последующие дни сражений в лесу трои должны будут справиться с врагами в 5 раз больше их в численности, а также армией, в несколько десятков раз превышающие их собственные силы. Без 15 чар разрушителей любое количество рыцарей было лишь добычей, но теперь их охота будет значительно сложнее. Одна ошибка, и они умрут. Ни у одного из трех здесь не было намерения жертвовать собой. Единственная причина, по которой они были здесь, заключалась в том, что ситуация не дала им другого выбора. Более того, они хотели попробовать войну. Если есть возможность выиграть, они будут выполнять эту работу. Адепты были группой холодных и эгоистичных людей. Все их планы и схемы были только ради себя. Все хотели получить работу, которая даст огромные вознаграждения без риска. И все хотели избежать трудностей. По словам Мэри, группа рыцарей собиралась разделиться на 12 небольших групп, войдя в гренландский лес. Грим и Актеон, естественно, были рады услышать эту новость. Однако врагов слишком много, а их всего трое. Трудно полностью отследить движение врагов. Если кто-то из врагов случайно найдет башню адептов, ситуация окажется вне их контроля. Континент ведьмаков решительно отвергал существование заклинателей, но сами ведьмаки все еще использовали примитивное магическое снаряжение. Если у кого-то из них был инструмент связи на расстоянии, они могли бы раскрыть местоположение базы адептов. Возможно, даже более сильная волна рыцарей атакует базу адептов под руководством рыцарей высокого класса. Тогда не только лагерь адептов окажется в опасности, даже Гриму и другим негде будет спрятаться. Им нужно было найти способ сдержать рыцарей, прежде чем они войдут в гренландский лес. После краткого изложения информации, они быстро создали простой план сражения и разделили задачи между собой. 15 минут спустя Актеон повернулся назад и вместе со своей армией скрылся в лесу. Мэри испустила свист, и ее слуги превратились в кровососущих летучих мышей. Грим крикнул, увидев, что она собирается уйти. «Мэри, лови!» Глиняная ваза полетела к Мэри. Она поймала ее и потрясла. Внутри раздался звук вязкой жидкости. Ее глаза загорелись. Она открыла вазу, и густой и острый запах крови наполнил ее нос. Летучие мыши сразу же взволновались. Мэри улыбнулась. В следующее мгновение она исчезла. Глава 177. Деревня Колка стала деревней-призраком. Эта колоссальная новость начала быстро распространяться в городе Голубого Холма. Вскоре она дошла до Нинтера. По словам наемников, которые часто врывались в гренландский лес, деревня Колка превратилась в деревню-призрак за одну ночь. Все жители деревни исчезли. Более удивительно, что все в деревне осталось нетронутым. Будь то еда, одежда, дома или даже шкуры животных и горные травы, все это осталось там, где было. От сельских жителей, охотников, вплоть до охотничьих собак, коров и овец, все, что было живым, исчезло, и ни одна тропинка не указывала, куда. Несколько наемников, которые проходили мимо, обвинили во всем этом сверхъестественное. Они вернулись в город Голубого Холма и сообщили об инциденте хранителю замка. И вот, за один день всевозможные слухи повергли город в бурю. Некоторые говорили, что в лесу появился монстр. Некоторые утверждали, что жители деревни были заражены какой-то чумой. Некоторые слухи вообще были нелепыми и гласили о том, что там появились ужасные еретики. Нинтер уже пригласил наемников в лагерь, чтобы они подробнее рассказали, что видели. В ту же ночь все 100 рыцарей ведьмаков внезапно покинули город и отправились в деревню Колка, где произошли таинственные исчезновения. 20 километров горной дороги было ничем для ведьмаков, которые привыкли проходить большие расстояния. Более того, в их горах не было обычных боевых коней, а специально обученные магические жеребцы. Эти волшебные жеребцы были больше и сильнее, чем обычные боевые кони. У них были клыки и острые зубы, как у лесных зверей. Более устрашающей была их чешуя, которая игнорировала острые атаки. Эти жеребцы играли значительную роль в обеспечении того, чтобы ведьмаки беспрепятственно ездили в этой плоскости. Эти волшебные жеребцы были доступны только для элиты среди рыцарей, поэтому было трудно увидеть даже одного такого в такой местности, как Голубой Холм. Благодаря ловкости этих жеребцов и острым когтям, которые превосходно цепляются за скалы, армия рыцарей быстро достигла деревни Колка, расположенной посреди горы. Когда они прибыли, уже был рассвет. Тонкая лента белого света всплыла на горизонте. Тем не менее, прогулка по пустынной деревне наводила мурашки. Большинство рыцарей остались вне деревни. Только элита, достигшая чар разрушителей, последовала за Нинтером на лошадях. Помимо владения всеми видами боевых методов рыцарей, некоторые из этих элит также обладали другими уникальными навыками. Несколько десятков факелов были размещены по всей деревне. Рыцари-следопыты начали обыск деревни Колка. Вскоре появились скрытые подсказки. Были обнаружены сломанных экзоскелеты насекомых. Они даже нашли разорванную одежду и человеческие конечности. Судя по всем подсказкам, Колка была атакована две ночи назад. Направление атакующих указывало на северо-запад Гренландского леса. Нападавшими, похоже, были какие-то насекомые. Как только элитные рыцари собрались, чтобы обсудить план преследования, за пределами деревни раздался ужасный крик. «Жуки! Жуки! Это жуки! Будьте осторожны!» Нинтер прыгнул на своего жеребца и ударил его по спине, несясь прочь из деревни. Под огнем факелов рыцари, он заметил, как рыцари топают ногами, как будто они что-то давили. Три ведьмака уже упали. Нинтер был в ужасе от увиденного. Скорпионы. Множество скорпионов, волны скорпионов, горы скорпионов. Бесчисленные черные скорпионы уже ползали по телам трех рыцарей, которые упали на землю. Звуки разжевывания брони и костей не прекращались. Очень быстро двое из пяти рыцарей, все еще изо всех сил пытаясь сражаться, были ужалены скорпионами и упали в оцепенении. Остальные трое схватились за веревки, брошенные их товарищами, и им повезло, что их вытащили. «Откуда взялись эти жуки?» — громко спросил Нинтер. «Из леса. Они вышли из леса и напали на нас, пока мы отдыхали. Поджигайте их, используйте огонь». Следуя команде Нинтера, рыцари начали бросать в рой жуков факелы. Некоторые ведьмак даже разобрали деревянные дома охотников и бросали доски в огонь. Когда раздалось потрескивание и острый запах жженной плоти наполнили воздух, Рой испугался и отступил назад в лес. «Сэр, смотрите». Нинтер проследил за направлением, в которое тот указывал, и увидел таинственный черный силуэт в глубине леса. Этот силуэт был в черном халате. У него была пара призрачных зеленых глаз, которые молча смотрели из-под тени его капюшона. «Еретик», — сказал Нинтер, его ярость насыщала каждый слог слова. Не было необходимости в инструкциях. Уже дюжина рунических луков была натянута. Через темное небо пронеслись пламенные стрелы. Темный силуэт исчез в глубине леса. «В погоню!» Нинтер энергично махнул рукой и повернул голову, чтобы крикнуть назад. «Эдвард, ты ведешь армию вперед, я пойду на перехват». Сказав это, Нинтер взял 7 или 8 товарищей. Они гнали своих коней до предела и быстро исчезли в темном лесу. Красное солнце уже было на полпути за горизонтом. Темнота в лесу медленно отступала. Тонкий туман медленно рассеивался под солнцем, распространяя влажный воздух внутри леса. Таинственный силуэт постоянно мерцал в глубинах леса. Нинтер выстрелил несколькими пламенными стрелами, но тень сумела уклониться от них, сохраняя при этом свою скорость. Магические жеребцы были похожи на ужасающих демонов, несущихся сквозь лес, перебирающихся через скалы и пересекающих реки. Жеребцы бежали так, будто они были в полете. Опытные рыцари согнули свои тела и прислонились к спине жеребцов. На континенте ведьмаков-еретиков было мало, и они всегда были целью преследования. Они не могли организовать свои силы. Таким образом, ведьмаки всегда отслеживали еретиков, как только они их находили, редко задаваясь вопросом о скучных и бессмысленных вещах, таких как вероятность того, что противник установит ловушку. Они понятия не имели, что пока они скачут, позади уже было несколько таинственных силуэтов. Это была группа кровососущих летучих мышей. Рыцарь в тылу был ветераном. Его жеребец был уже довольно старым, и он уже не был таким выносливым, как его спутники. 7 минут езды ему было до спутников впереди. Со скоростью жеребцов это расстояние вряд ли можно было назвать отстающим. Но даже так, это расстояние станет для него засадой. Несмотря на то, что он ничего не слышал, чувства, оттачиваемые с многих лет службы, предупреждали его о чем-то странном позади. Он схватил рукоять своего меча, согнулся и развернулся, чтобы посмотреть. В темном лесу не было никакого движения. Краем глаза он все-таки уловил движение. Враг был выше. Летучая мышь налетела на него, прежде чем он смог что-то сделать. Через долю секунды пушистое тело превратилось в молодого человека с кровавыми глазами и острыми когтями. Молодой человек в воздухе выбил ведьмака с жеребца, и двое начали дикий бой. До того, как они приземлились, летучие мыши превратились в вампиров. Всего за несколько секунд ведьмак был обескровлен и убит. В это самое время рыцарь, ближайший к тылу группы, услышал звук боя. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, он увидел лишь рот с острыми зубами. Глава 178. Красное солнце уже поднялось над горизонтом, но в лесу по-прежнему было тускло. Пока рыцари были заняты погоней, летучие мыши окружили их сзади и ликвидировали одного за другим. С их кожистыми крыльями и умением тихо летать, а также способностью быстро переключаться между своей формой летучей мыши и человеческой, ни один из ведьмаков не смог защититься от внезапной атаки сверху. Конечно, любой рыцарь, который попал в эту армию, не был слабым. Даже если они были застигнуты врасплох, они смогли противостоять атаке, серьезно ранив вампиров. Но храбрость была бесполезной против вампиров. Все, что им нужно было сделать, это попить немного свежей крови, и всевозможные серьезные травмы будут излечены за считанные секунды. Итак, вампиры по очереди убили 7 рыцарей. До. В лесу раздался страшный крик. Половина рыцарей услышала трагический крик позади. Они повернули головы и с удивлением обнаружили кучу странных демонов, сражавшихся с одним из их компаньонов. Рыцарь-разрушитель издал боевой клич и натянул поводья боевого коня. Жеребец поднял передние конечности и повернулся. Он пнул гигантское дерево своими толстыми задними лапами и бросился вперед. 2 дюжины рыцарей в тылу повернулись на крик, но их движения были не такими быстрыми, как у чароразрушителей. В результате они были на 20 или 30 шагов позади, но их стрелы прибыли, прежде чем они. С громким щелчком тетивы подожженная стрела пронеслась по воздуху и приколола вампира к дереву. Стрела погрузилась в сердце вампира, надежно пригвоздив его к большому дереву. Человек умер бы от такого, но этот вампир все еще был живой и энергично пытался освободиться. Вампир проигнорировал пламя и схватил ее своими острыми, когтистыми руками, пытаясь вытащить ее. К сожалению, она не сдвинется с места. Не имея другого выбора, вампир использовал свои конечности, чтобы оттолкнуться от дерева и освободиться. Это действие, несомненно, заставило рану на груди стать еще больше. Но вампира не заботила травма, он прыгнул на рыцаря, который все еще боролся на земле. Через мгновение, когда он поднялся с тела противника, страшная рана на груди уже исчезла. Кожа была белой и гладкой. Монстры. Это кучка монстров. Взревел рыцарь, который видел это. Он отбросил рунический лук, он был слишком слаб и вытащил свой рунический меч. Когда его ладонь пробежала по прохладному лезвию, магическое пламя охватило меч, превратив его в жуткий факел. Жеребец под ним внезапно ускорился и влетел в толпу вампиров. Десятки вампиров, которые только что закончили с трупом павшего рыцаря, внезапно взорвались на куски. В конце концов, это были новообращенные вампиры. Они не были такими умными и выносливыми, как настоящие вампиры. Даже их регенеративные способности были значительно слабее. Успех рыцаря повысил моральный дух ослабевших компаньонов. Они активировали рунические мечи и кинулись на оставшихся вампиров. Мэри молча задумалась, прежде чем открыть кроваво-красные глаза. После той потрясающей атаки рыцарь-разрушитель обернулся и закричал, чтобы повысить боевой дух своих товарищей. Как только он хлопнул своего жеребца и собирался начать еще одну атаку, его мышцы напряглись, а тело застыло. Магический жеребец под ним уже ощущал, о чем он думал. Он медленно повернулся. Глаза рыцаря вспыхнули. Его холодные глаза приземлились на вершину дерева. В сотни метров, на вершине этого дерева, слои ветвей и листьев прятали тело врага, но они не могли скрыть этих страшных малиновых глаз. Это был еретик, столь же мощный, как и он. В рыцарском сознании появилось несколько зловещих мыслей, но как только он отвлекся, пара кровавых глаз внезапно исчезла. Плохо. Рыцарь сосредоточился и сформировал энергетический щит. Едва образовался щит, как в него врезался удар. На полупрозрачном щите появились 5 следов. Рыцарь проворчал и использовал энергетический щит, чтобы отвлечь тонкий силуэт. Из его правой руки вырвался пламенный клинок. Обычные рыцари-ведьмаки могли использовать только руническое оружие для достижения комбинированного удара физической и стихийной силы в ближнем бою, а рунические луки для дальних атак. Но рыцари-разрушители могли наполнять элементальной энергией невидимые ударные волны, создавая технику боя средней дальности. Дальность таких боевых техник рыцарей была не очень велика, где-то около до 50 метров. Как только они превысят этот диапазон, ударная волна рассеивалась. Но это стихийная ударная волна, которая могла свободно расширяться и избегать ограничений самого оружия, может нанести ужасающий урон врагам в радиусе 10 метров. Сырые стихийные щиты, вызванные обычными еретиками, не могли защитить от двойного удара стихийного урона и ударной волны. Таким образом, решающим фактором для любого рыцаря, продвигающегося до рыцаря-чароразрушителя, была их способность конденсировать и развязывать эту уникальную ударную волну. Конечно, это был секрет, тщательно охраняемый ведьмаками. Сегодня Мэри собиралась использовать свое тело, чтобы лично испытать ужасающую силу рыцарей. Пламенные клинки преследовали отступающий силуэт Мэри. На лице Мэри появилась усмешка. Она не отступила. Вместо этого она шагнула вперед. Ее острые когти оставили за собой 8 кровавых следов. В следующую секунду эти кровавые отметины столкнулись с клинками. Бесчисленные осколки разлетелись, как пули. Обычных элементальных щитов было бы недостаточно для защиты от таких концентрированных атак. Рыцарь-чароразрушитель крепко сжал щит в левой руке и меч в правой руке. Пока он смотрел на горящее поле, сверху подул ветер. Он удивленно поднял глаза и увидел кровавую Мэри. Взрыв пылающих фрагментов также ранил Мэри. Но даже так, Мэри не теряла мужества. Она не отступала, чтобы залечить ее раны, а решила прокрасться над врагом, чтобы напасть еще раз. Неожиданная атака не дала рыцарю достаточно времени, чтобы сформировать ударную волну внутри его тела. Он резко погнал вперед своего жеребца. Щитом он блокировал Мэри, которая нанесла удар. Ее острые когти прорезали полупрозрачный щит. Щит был сдвинут вниз, в результате чего рыцарь с силой ударился о спину жеребца. Конь издал болезненный визг, но продолжал бежать вперед. Мэри развернула свои крылья летучей мыши и прыгнула к рыцарю, как будто она бросила вызов самой физике. В ее руках появился кроваво-красный длинный лук с алой кристаллической стрелой. Сотня кроваво-красных изображений стрел заполнили пространство между Мэри и рыцарем. Черт возьми, что это за атака? Рыцарь-чароразрушитель, который никогда не видел атакующего адепта с близкого расстояния, был шокирован. Он мгновенно развернулся и мечом нейтрализовал большую часть стрел. Энергетический щит в левой руке едва справлялся с такими атаками. Несмотря на это, и некоторые стрелы все-таки достигли своей цели. Если бы не защита рунических доспехов и чешуя жеребца, атака нанесла бы им тяжелые ранения. Рыцарь испустил боевой клич и повернул свою лошадь к Мэри. Один из них был таинственным вампиром из другой плоскости. Другой, мощный рыцарь-чароразрушитель, который занимал высший уровень в этой плоскости. Два сильных существа разных рас с разными боевыми стилями столкнулись друг с другом. Глава 179. Расовое преимущество было очевидно, когда они начали сражаться со всей силы. С одной стороны ужасный вампир, чья раса живет во всех плоскостях высшей магии, а с другой обычный человек, который силен физически и применял кристалл элементия. Рыцарь-чароразрушитель мог загнать в угол Мэри, используя свои боевые методы. Однако, как только битва была на грани жизни и смерти, решающими факторами стали ужасающие черты расы Мэри. Ее упругое тело и способность к восстановлению далеко превосходили ее противника и давали ей преимущество. После трех раундов битвы Мэри постепенно превращала свое преимущество в полное избиение. Мэри, будучи адептом-вампиром, не нуждалась в том, чтобы высасывать кровь прямо из своих оппонентов, чтобы восстановиться. Пока она наносит значительный урон, она получит бесконечный поток энергии крови от своего противника. Противник, который по мере боя лишь становился сильнее, был самым страшным кошмаром для рыцаря-чароразрушителя. В этот момент рыцарь подумал, что он борется с самим собой. Нет, борется против собственной крови. Он продолжит слабеть. Крики были повсюду. Должно быть, его товарищи столкнулись с той же проблемой, что и он. Если бы это была обычная ситуация, он бы прорвал блокаду противника, собравшись со своими спутниками, и сражался бы с этим могущественным врагом. Однако сегодня он не мог этого сделать. Демон перед ним явно был лидером страшной группы и имел силу намного выше их. Он держался изо всех сил, ожидая подкрепления. Рыцари впереди наверняка поняли, что 30 рыцарей отстали, и отправили людей искать их. Если к нему присоединятся 2 или 3 рыцаря-чароразрушителя, победить этого ужасающего демона не станет проблемой. Как и ожидалось, в лесу издалека раздался звук жеребцов. Рыцарь, который был полностью измотан и бледен, мгновенно вернул свою энергию и продолжил сражаться. К сожалению, когда он взмахнул мечом с пламенем и бросил 2 пламенных клинка, чтобы оттолкнуть демона, она бросилась вперед, а не отступила. Она отменила защиту своей малиновой брони, позволив клинкам порезать ее тело. Используя возможность, она уклонилась от меча и щита рыцаря и прыгнула на него. Рыцарь носил полный комплект рыцарских доспехов, но между каждой частью были пробелы. Это обрекло его на судьбу быть разорванным когтями Мэри. Таким образом, подмога мрачно наблюдала, как их товарища сбросили с коня, как мешок. Жеребец завыл от боли, а затем упал, кровавая дыра на затылке брызнула фонтаном. У человека, купающегося в крови, была соблазнительная фигура, но для всех присутствующих она ничем не отличалась от демона в оболочке красивой девушки. Мэри раскрыла свои широкие крылья летучей мыши и взмыла вверх. Она подняла подбородок и высунула язык, чтобы слизнуть с руки кровь. Позади, ее сподвижники хватали рыцарей и рвали их на части. Что касается остальных рыцарей-ведьмаков, остались только их трупы. Жеребцы, потерявшие своих хозяев, в испуге убежали в туман. Нинтер, вернувшийся с подкреплением, издал сердитый вой, который распространился по всему полю битвы. Он взмахнул своим руническим мечом и погнал своего жеребца. Мэри усмехнулась. Ее кровные рабы, у которых только что был пир, выкрикивали, следуя за ней. С фантомной скоростью вампиров, рыцари не имели шанса догнать их. Нинтер медленно объезжал поле битвы. Гротескный вид трупов шокировал, но Нинтер заставил себя посмотреть на каждый из них. Нинтер сошел с лошади и опустился на колени перед трупом рыцаря-чароразрушителя и тихо произнес девиз рыцарей, священный в сердцах каждого рыцаря-ведьмака. Медленно рыцари сошли с лошадей. Весь лес был наполнен печалью. Таких еретиков мы еще не видели. Должно быть, это их искали наши начальники. Спокойный Эдвард подъехал на лошади к Нинтеру. Что мы будем делать дальше? Почему они напали на нас? Эдвард опешил. Мы враги. Это же естественно нет. Нинтер поднял лицо, его светлокарие глаза блестели, основываясь на их способностях к приманиванию и атакам. Они – существа с высоким интеллектом. В настоящее время только два еретика показали свои лица, но на нашей стороне 15 рыцарей-чароразрушителей. В ситуации с такой огромной разницей в числе они все же решили показаться. Все это только потому, что они нас ненавидят. Ты имеешь в виду, если они раскрылись, тогда должна быть причина. И если я не ошибаюсь, их логово находится поблизости, поэтому они нас отвлекали. Два рыцаря-чароразрушителя, Нинтер и Эдвард, переглянулись и сразу поняли, о чем думает другой. Они больше ничего не говорили. Грим сидел, скрестив ноги на гребне холма, но его дух простирался до поля битвы на расстоянии 15 километров. Он лично не участвовал в этой битве, но 30 из его ветряных тварей были на поле битвы, передающие ему информацию. Мэри привела своих рабов, убила рыцаря-чароразрушителя и 23 рыцаря-ведьмака. Это можно было бы назвать идеальным результатом. К сожалению, Нинтер был решительным человеком. Он отказался от преследования Актиона и повернул назад, чтобы отогнать вампиров, спасая оставшихся 11 рыцарей. Пока у Актиона и Мэри было достаточно времени, а также достаточно места для битвы, они могли бы постепенно устранить эту армию из 100 человек. Проблем не было. Преимущество адептов было неоспоримо. Если бы они по очереди сражались на арене, только одна Мэри могла уничтожить всех 14 человек из отряда рыцарей-чароразрушителей. Но если бы они набросились одновременно, Мэри справилась бы только с двумя людьми одновременно с ее нынешней силой. С тремя было бы сложнее. С Актионом примерно так же. Пределом количества людей, с которыми он мог справиться одновременно, было 3 рыцаря-чароразрушителя. С другой стороны, Грим мог справиться с 5, если он хорошо скоординируется с Огненным Лордом. Конечно, если бы это произошло, он не был уверен, сможет ли он восстановить Огненного Лорда после битвы. Если соперники объединятся, их преимущество над этими тремя было очевидным. Пока Грим размышлял, рыцари начали двигаться. Они разделились на 12 отрядов, держась на расстоянии менее 30 метров друг от друга. Они ехали к месту расположения базы адептов. Грим выругался. Придется дать сигнал Актиону и Мэри вернуться. Что случилось? Мэри только что выпила всю кровь рыцаря-чароразрушителя. Она была в возбужденном состоянии, энергия текла по всему телу. Актион не приближался к ним. Он молча дождался ответа Грея. Его призрачные зеленые глаза скрывались в тени его капюшона. Боюсь, что план не работает. Лидер врагов очень проницателен. Кажется, они раскрыли наши планы. Теперь нам остается только сразиться с ними. Мэри были настроена скептично. Она приказала отряду вампиров схватить рыцарей-ведьмаков на краю их строя, но отряд вели 2 рыцаря-чароразрушителя. Более того, пока вампиры были заняты рыцарями-ведьмаками, другие отряды быстро пришли на помощь. Под двукратной атакой рунических луков и клинков группа из 12 вампиров была уничтожена, не убив ни одного рыцаря-ведьмака. Актеон был настроен так же. Он послал клон, сделанный из скорпионов, но был уничтожен огненными стрелами. Направление армии не изменилось. Только тогда они двое, наконец, поверили, что план потерпел неудачу и согласились с предложением Грима начать битву. Трое сразу разделились и начали готовиться.